Народ безмолвствовал, и Саша вспомнил, что в конце каждого рекламного объявления обязательно должен быть призыв к действию, и добавил: «Кто со мной, встаньте». И тогда в первом ряду поднялся юноша лет 16. Он обладал правильными чертами лица, прямым носом и вообще приятной наружностью, но глаза горели, как у крестоносца под стенами Иерусалима. «Позвольте представить, ваше императорское высочество», — сказал директор корпуса, — «это лучший ученик 4 класса, князь». Глава 22. Кропоткин, — продолжил Желтухин. «Очень приятно, Петр Алексеевич», — улыбнулся Саша. Имя и отчество знаменитого анархиста Саша помнил потому, что Кропоткина звали так же, как Петра Первого. Саша встал, подошел к Кропоткину, пожал руку, обнял и приводил к столу президиума. И тогда в разных концах зала поднялось еще с десяток человек. Саша их позвал в президиум. «Мы можем где-то с моими волонтерами чаю попить, чтобы познакомиться поближе?» — спросил Саша директора. «Конечно», — ответил Желтухин. «Огромное спасибо всем, что пришли», — сказал Саша публике. «До встречи». Прежде чая смотрели мраморные доски. Показывал лично Владимир Петрович Желтухин. Пажи окружили Сашу, директора и Зиновьева. На досках под годами, начиная с 1803, были выбиты имена. Обычно одно в год, реже – два. Саша с удовольствием нашел Оттона Рихтера, 1848 и краткое. Имелось несколько Гогелей, и даже один Григорий Гогель, но, видимо, другой. Если бы Григорий Федорович окончил пажеский корпус с занесением имени на мраморную доску, Саша бы знал. И был один Николай Огарев. «Тот самый?» – спросил Саша Желтухина. «Нет», – горячо возразил директор, мигом поняв, кого Саша имеет в виду. «Это Николай Александрович Огарев, генерал-лейтенант». Под числом 1811 имелась странность. Было выбито имя Владимира Адлерберга, министра двора и любимого партнера папа по картам, но выше него была пустая строка. Над Адлербергом в 1811 был кто-то еще, поинтересовался Саша. Он не был первым учеником. Желтухин, кажется, смутился. «Вы очень наблюдательны, ваше императорское высочество», — тихо сказал директор. «Первым учеником был Павел Пестель, но его сбили», — вмешался Кропоткин. «При Сталине тоже врагов народа вырезали из коллективных фотографий». Саша подумал, что, кажется, пришел по адресу, и вспомнил рассказ папа про то, как Герцен в Вятке водил его местному музею и смог понравиться. «Спасибо, князь», — сказал Саша. «Вы отличный экскурсовод. Я очень сдержанно отношусь к полковнику Пестелю. Проект его конституции с насильственным переселением народов отвратителен, и, судя по тому, что он говорил и писал, он мог бы стать одним из самых кровавых властителей России, если бы пришел к власти. Но я не люблю, когда сбивают имена. Вы бы хотели вернуть имя Пестеля?» — ужаснулся директор. «Пожалуй», — кивнул Саша. «Это же наша история. Прошлое не должно быть непредсказуемым. Что бы ни натворил Павел Пестель, он был первым учеником выпуска 1811 года, и нам этого не изменить. Если мы вымарываем чьи-то имена, значит и наши имена когда-нибудь сотрут, когда ветер переменится, а то и доски разобьют подчистую так, что потом не отыщем». Прошли в учительскую пить чай. Это была большая комната с длинным столом, книжными шкафами и напольными часами с маятником и боем. Саше представили всех добровольцев, но, честно говоря, его больше всего интересовал Кропоткин, ибо это был тот самый Кропоткин, судя по имени и титулу. «Ваше высочество, могу я задать вопрос?» — поинтересовался будущий теоретик анархизма. «Давайте», — разрешил Саша. «Вы назвали меня по имени, хотя наш директор его не сказал. Мне кажется, мы не были представлены раньше». «Вы прославитесь», — сказал Саша. «И я знаю не только имя». «Неужто судьбу?» — спросил юный князь с недоверчивой улыбкой. «В общих чертах. Приезжайте ко мне в Царское на чай, я расскажу подробности. В среду сможете часов в 6, да если меня отпустят из корпуса». И он перевел взгляд на директора. «К его императорскому высочеству», — улыбнулся Желтухин. «Отпущу. Я пришлю за вами экипаж», — сказал Саша. После пажеского корпуса Саша заехал в Министерство просвещения к Ковалевскому. «Я за разрешением, Евграф Петрович», — с порога сказал он. «Оно готово?» — «Прошу прощения, ваше императорское высочество», — извинился Ковалевский, — «но пока не пришло от Делянова. Лучше заехать завтра». «Так», — протянул Саша и опустился в кресло, — «пока разрешения не будет, я отсюда не уйду. Присаживайтесь, Николай Васильевич». Зиновьев сел рядом. «Может, не надо так, Александр Александрович?» – тихо спросил он. «Почему?» – поинтересовался Саша. «Это не оскорбление заставлять члена императорской фамилии ждать? Я сейчас пошлю к попечителю за бумагой», – пообещал Ковалевский. «Хорошо», – кивнул Саша. «Здесь недалеко». Министр дал распоряжение лакею, и тот испарился. «У вас нет ничего почитать по-немецки?» – спросил Саша. «Я не хочу терять время. Что вы предпочитаете?» «Что попроще», — сказал Саша, «у меня с ним еще так себе». Хозяин удалился и вернулся с иллюстрированным журналом под названием «Die Gartenlaube», что Саша перевел как «Садовая беседка». Журнал состоял из коротеньких заметок на разные темы, которые Саша уже немного понимал, но углубиться в чтение не успел, потому что вернулся лакей Ковалевского с подписанным разрешением. «А вы говорите завтра», — усмехнулся Саша. Кропоткин приехал в среду в сопровождении денщика и Гогиля, которого Саша послал за будущим революционером. Сели пить чай с конфетами, малиновым желе и крендельками. «И на каком поприще я прославлюсь?» – поинтересовался гость. «Григорий Федорович», – обратился Саша к Гогилю, – «я взялся предсказать князю судьбу, и, думаю, он бы хотел сохранить это в тайне». «Хорошо», – вздохнул гувернер и вышел курить. «Мне говорили, что вы командуете своими гувернерами», – сказал Кропоткин, – «но я, признаться, не поверил. Это было трудно, не сразу, и до сих пор не в совершенстве», — объяснил Саша. «И, честно говоря, не командую, а прошу. Вот в понедельник я предпринял попытку покомандовать министром. И, знаете, не без успеха». Он встал, открыл тумбочку у кровати и дал гостю подписанное Деляновым разрешение на воскресную школу. «Хвастаюсь», — сказал он. «Попечитель, не министр», — заметил Кропоткин. «Но действовать пришлось через министра», — возразил Саша. «Ненавижу бюрократов». Гость усмехнулся. «Так на каком поприще, ваше высочество? На военном?» «Нет, князь. Как бы это поточнее определить? Вас прославят ваши книги». «Я стану писателем?» — спросил гость. «Не совсем, князь. Скорее, философом. Вроде Дидро, Руссо, Вольтера, Локка и Монтескьё. То есть политическим философом?» «Да, вы верно поняли. Но отчасти и писателем в той степени, в которой писателями были Сен-Симон, Томас Мор и Руссо. Если бы я не знал, что вы предсказали плен Шамиля, я бы решил, что вы надо мной издеваетесь, ваше высочество», — заметил Кропоткин. «Ни в коей мере, князь». И Саша отпил чаю. «А вы можете не называть меня князь?» — спросил гость. «Почему? Когда я еще жил в Москве, княжеский титул использовался в нашем доме при каждом удобном случае. У меня тогда был гувернер француз Пулен, и он мне рассказывал о Великой Французской революции, о том, как граф Мирабо и другие отказались от своих титулов, и Мирабо открыл мастерскую с вывеской «Портной Мирабо». «Любопытно», — сказал Саша, — «я раньше не слышал эту историю. Кажется, на первых порах Мирабо зарабатывал на жизнь переводами». Кропоткин пожал плечами. «Передаю так, как слышал от Пулена. Я после этого все думал, какую вывеску я мог был повесить таких-то дел, мастер Кропоткин. Я первые деньги здесь заработал переводами», — сказал Саша. «Так что, бюро переводов Романов А.А. и, конечно, Романов А.А. купец третьей гильдии, как меня клеймит отец, а также Романов А.А. столяр. Вас не учили столярному делу?» «Нет, это наша фамильная традиция», — объяснил Саша, «начиная с вашего тезки Романова Петра Алексеевича». «Я знаю», — улыбнулся Кропоткин. «А по поводу титулов, абсолютно все революционеры начинают с того, что отказываются от привилегии и начинают ездить в троллей, то есть на линейках, и то и ходить пешком. Все перестройки и все реформы начинаются с этого, а потом те же люди набирают себе столько привилегий, что весь предыдущий режим вместе со всеми его деятелями уже кажется образцом скромности и демократизма». «Мирабо о том же говорил», — кивнул гость. «Я не знаю ничего ужаснее владычества 600 лиц, которые завтра могли бы объявить себя несменяемыми, послезавтра наследственными и кончили бы присвоением себе неограниченной власти, наподобие аристократии всех других стран. Это о парламенте». «Я понял», — кивнул Саша. «Мирабо выступал за абсолютное вето короля. У меня оно не абсолютное в Конституции, но, может, я не прав». «Читали?» «Конечно, видел», — уклончиво ответил гость. «Я не очень люблю юридические документы». «Так какое обращение вас устроит?» «В 12 лет я начал писать повести, и никогда не подписывал их князь Кропоткин, всегда П. Кропоткин». «Отлично», — сказал Саша. «Петр Алексеевич нормально?» «Да». «Тогда ко мне, Александр Александрович», — заметил Саша, и никаких высочеств. Равенство, так равенство. Хорошо, улыбнулся гость. Я вам рассказал хорошие новости о вашем будущем, сказал Саша, есть и плохие. Продолжать? Продолжайте, Александр Александрович. Отлично, люблю смельчаков. Тогда еще одна хорошая, плавно переходящая в плохую. Ваше имя выбьют золотыми буквами на мраморной доске в белом зале пажеского корпуса. Об этом нетрудно догадаться, заметил Кропоткин. Я второй год первый ученик, а теперь плохая, продолжил Саша. Через несколько лет ваше имя оттуда собьют, как имя Пестеля. Гость помрачнел. Надеюсь, это неправда, сказал он. Я тоже надеюсь. Я здесь за тем, чтобы всю эту мерзость изменить, но у меня не всегда получается. А почему собьют? По приговору. Вам придется некоторое время провести в Петропавловской крепости. За что? За политику, вольнодумство и недозволенные речи. Кропоткин усмехнулся. Я, конечно, попытаюсь вас оттуда вытащить, если доживу, пообещал Саша, но не факт, что получится. И кто знает, где я сам тогда буду. Поэтому вам устроит побег. Это будет идеальный побег, про который потом будут писать в книгах о солидарности и взаимопомощи. И потому он удастся, и вы уедете в эмиграцию, где проживете почти до конца жизни и напишите ваши знаменитые книги. Их долго не будут печатать в России, но в начале следующего века издадут. Только стариком вы сможете вернуться на родину, вас встретит, как героя, и предложат любой министерский портфель на выбор. Вряд ли меня это устроит, заметил гость. Я тоже не люблю бюрократию. О, да, вы откажетесь. Ну, ей-богу, мало ли, кто чего не любит. Но это же безответственно. Вы скоро этот поймете, потому что власть сменится. Новая власть вас не тронет за старые заслуги. Но ваших единомышленников снова посадят в тюрьму. И свобода, которая уже вроде совьет гнездо и утвердится на нашей родине, снова будет закована в кандалы, посажена в казематы и утоплена в крови. Вы посмотрите на это и ужаснетесь. Вы будете писать письма новому тирану России, полные горьких упреков и страстного осуждения, но они не увидят свет, пока власть не сменится вновь. Но вы до этого не доживете. Вас похоронят, как героя, но ваши соратники будут стоять у вашего гроба, под честное слово выпущенные из тюрьмы. А ваши книги на несколько десятилетий снова запретят в России. Та новая тирания, о которой вы говорите, это будет революционная власть, разумеется. А как будут называться мои книги? Я помню название только одной, ваших мемуаров, которые вы напишите спустя 30 лет. И «Записки революционера». Александр Александрович, усмехнулся Кропоткин, во-первых, я не верю в пророчества, во-вторых, это совершенно невозможно. Если бы вы знали, как я отношусь к вашему отцу, вам бы в голову не пришла эта романтическая сказка. Государь собирается освободить крестьян, и это дело решенное. Он герой и подвижник, достойный поклонения, и, если бы сейчас в моем присутствии кто-нибудь совершил покушение на царя, я бы ни минуты не колеблясь, грудью закрыл Александра Николаевича. Саша не сомневался в искренности собеседника. Он живо вспомнил тот эпизод из автобиографии Валерии Новодворской, где она вспоминает, как ходила в комитет комсомола с просьбой отправить ее на войну во Вьетнаме, чтобы сражаться там с мерзкими американцами, угнетающими добрый вьетнамский народ, и не дающими ему строить светлое социалистическое будущее. Пассионари они такие. Плюс молниеносно меняется на минус и минус, на плюс, и все с готовностью отдать жизнь. Сначала за одно, а потом, за другое. Взгляды Валерии Ильиничны полностью перевернула повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Что-то изменит убеждения Петра Алексеевича. Капитал он что ли найдет? Я всегда рад в таких случаях ошибиться, сказал Саша. Честно говоря, вы из одного чувства противоречия просто обязаны назвать ваши мемуары как-нибудь по-другому. Например, «Записки оппозиционера», «Четверть века на левой трибуне российского парламента» или, скажем, «Исповедь бунтаря», «Записки вице-премьера», «Записки верноподданного», предложил Кропоткин. «О, нет!» – воскликнул Саша. «Вот это совершенно невозможно!» «Зря не верите!» – насупился гость. «У крестьянской реформы много огрехов», – сказал Саша, «слишком постепенное освобождение, слишком большой выкуп, зачастую непосильный, сохранение общины, которая ничем не лучше тех 600 парламентариев, которые могут узурпировать власть. Пожалуй, хуже, ибо состоит из людей необразованных. Не верю я в благородных дикарей. Вы не знаете русский народ», — горячо возразил Кропоткин. «Ничего я дурного не видел от крепостных моего отца. только помощь, поддержку и сочувствие. Однажды мы с братом играя разбили дорогую лампу. Дворовые немедленно собрали совет и на Кузнецком мосту за свои деньги купили такую же лампу. За 15 рублей, для дворовых огромная сумма, а нас не попрекнули даже словом. «Я действительно не знаю русский народ», — признался Саша. «Даже спорить не буду. Но я знаю, что, если одному человеку дать абсолютную власть над другим, даже лучший из людей станет тираном. Община – это такой коллективный деспот. Община – это лучшая из русских традиций», – возразил Кропоткин. «Зародыш справедливого общества». Саша вздохнул. «Да, подобные коллективные формы собственности, артели, общины, кооперативы иногда работают. Но только при одном непременном условии. Это должно быть добровольное объединение. Крестьянская община – объединение недобровольное. Можно сказать, что город – тоже недобровольное объединение», – возразил гость, – «однако прекрасно управляется выборным муниципалитетом. Не путайте коллективное управление и коллективную собственность. Какая разница, чем управлять? Я знаю, что ненавистников общины раз-два и обчелся», – сказал Саша, – «но обратите внимание на одну вещь. Мои единомышленники почему-то в основном печатаются в специальных экономических журналах, потому что разбираются в экономике и прекрасно понимают, что из сохранения общины ничего хорошего не выйдет». «Голословное утверждение», — усмехнулся Кропоткин. «Ладно», — сказал Саша, — «оставим этот спорный вопрос, мне бы не хотелось с вами поругаться, не успев толком познакомиться, с тем, что временно обязанное состояние и большой выкуп могут стать камнем преткновения, вы согласны?» «Пожалуй», — сказал гость, — «но сейчас это не главное, главное — воля». «Да», — кивнул Саша, — «но через пару лет эти подводные камни могут выйти на первый план, и вы разочаруетесь». «Нет», — упрямо заявил Кропоткин, — «свободу ничто не перечеркнет». «Хорошо», — хмыкнул Саша. «Знаете, я помню из ваших записок еще пару эпизодов. Во-первых, ваша мать умерла от чахотки, когда вы были маленьким мальчиком. Так ведь?» «Да, но это не тайна. Вас воспитывала мачеха, которая так и не смогла заменить вам мать». Кропоткин слегка побледнел, однако сказал: «Это тоже несложно выяснить. Вы очень близки с братом», — добавил Саша, — «и постоянно с ним переписываетесь, причем вам не хватает денег на почтовые расходы, и вам приходится писать очень мелким почерком». «Никак на вас работает третье отделение», — предположил гость. «Давно мечтаю», — усмехнулся Саша, — «но нет. А еще, когда вы еще жили в Москве, ваш отец приказал выпороть одного крепостного за несколько разбитых тарелок. Вам было ужасно стыдно за решение отца, весь день вы ничего не ели, а потом подловили этого мужика в коридоре и попытались поцеловать ему руку. Но он отдернул ее со словами: «Вырастите, таким же станете». Вы рассказывали кому-нибудь об этом?» Гость побледнел еще больше. Глава 23. «Нет, никому не рассказывал», — проговорил Кропоткин. И тогда дверь открылась. Пахнуло табачным дымом и осенним холодом, и на пороге появился Гагиль. «Закончили с вашими пророчествами, Александр Александрович?» – спросил он. «Да», – кивнул Саша. «Но Петр Алексеевич мне не поверил. Александр Александрович мало кому берется предсказывать судьбу», – заметил Гагиль, садясь. «Вы третий, князь, после государя и Шамиля. Кстати, про Шамиля», – сказал Саша. «Я забыл сказать, он присягнет русскому царю». «Да», — улыбнулся Григорий Федорович, — «дай бог, вы все-таки запишите то, что я сказал, Петр Алексеевич», — посоветовал Саша, — «вдруг, да что-то начнет сбываться, или лучше запомните, а то чем черт не шутит». «Александр Александрович не ошибается», — подлил Гагиль масла в огонь, — «по крайней мере, пока не было случаев. Если я имел несчастье вас обидеть, Петр Алексеевич, прошу прощения», — сказал Саша. «Совсем не хотел вас расстроить. Думаю, судьбу можно изменить. Знаете, этого эпизода нет в вашей биографии. Вы никогда не пили чай у меня в Царском селе. Мы никогда не были с вами дружны. Вы вообще меня там не любите. Давайте это изменим. Это не так сложно, потому что я там другой». И перевел взгляд на Гагиля. «Мы тут обсуждали с Петром Алексеевичем, какую вывеску ему повесить над входом в дом, если не дай бог случится революция. Петр Алексеевич, как вам такое?» «П. Кропоткин, столяр, неплохо», — слабо улыбнулся гость. «Григорий Федорович, можно Кропоткину со мной учиться столярному делу?» — спросил Саша. «А то мне с Володькой скучно, он маленький, Аникса больше этим не занимается. Думаю, да, сказал Гагель, если начальство корпуса не будет против. А вы с Желтухиным поговорите. Хорошо, кивнул гувернер. Ну, как, Петр Алексеевич, готовы освоить мастерство Петра Алексеевича? Попробую. И карманные деньги появятся, пообещал Саша. Как вам продавать результаты своего труда? Ничему не противоречит? Нет. Когтеточки кошачьи в аптеке Шварца потихонечку, но пошли. Особенно после выставления в витрине фотографии Киссинджера, отретушированной Крамским. Саша уже собирался заказать у мастера Гампса более престижный вариант для богатого купечества. Тогда беру в артель, заключил он. Если отпустит, сказал Кропоткин. А что за проблема с отлучками из корпуса? Поинтересовался Саша. Вас вообще никуда не отпускают? С гувернером, лакеем или денщиком можно, признался Кропоткин. Но не мне. Весь наш класс так наказан. Никаких отлучек и отпусков до самого Рождества. И что вы натворили? Не помните этого из моей биографии? Эки вы недоверчивый. Я не изучал специально ваш героический путь. Выжили одного продажного учителя, объяснил гость. Немца Ганца. В чем провинился этот несчастный? Спросил Саша. Торговал оценками? Не совсем. Во-первых, он неизменно записывал к себе в журнал шаловливых и доносил на них начальству. И, во-вторых, он был учителем рисования, и во время урока на большинство из нас не обращал никакого внимания, и исправлял рисунки лишь тем, которые брали у него частные уроки или заказывали рисунки к экзамену. Учитель не должен делать рисунки на заказ. Почему? Поинтересовался Саша. Может быть, он нуждался? Это недобросовестно. Возможно, сказал Саша. Посмотрим, каково вам будет в роли учителя и что вы будете делать с проказниками. У меня порка не предусмотрена. Справлюсь, пообещал Кропоткин. У нас в корпусе почти нет телесных наказаний, но тогда высекли двух пажей, которые попросили у Ганца закурить, а он на них пожаловался. И как вы его выперли? Спросил Саша. Во время урока стали барабанить по столам линейками и кричать: «Ганц, пошел вон!» «Понятно», усмехнулся Саша, демонстрацией протеста. «Вы организовали, это было общее решение», скромно возразил гость. «Но меня, как старшего класса, отправили в карцер на 10 дней». «О!» хмыкнул Саша. «Похоже, у нас много общего, можно обмениваться тюремным опытом». «Я знаю про гауптвахту», сказал Кропоткин. «Это ведь за переписку с Герцином», и покосился на Гагеля. Григорий Федорович вздохнул. «Переписка с Герцином, пение вольных песенок, чтение Радищева и подсовывание оного Радищева цесаревичу, а также подсовывание ему Рабле, в оригинале, на старофранцузском». Кропоткин посмотрел с уважением, а также за список одной ранней, малоизвестной и не очень приличной поэмы Пушкина, который делал не я, и, конечно, наброски к проекту Конституции. «Я даже не обо всем знал», – вздохнул Гагель. «И, наконец, за революционный французский уголовный кодекс Лепилетти и труды Карла Маркса, которые мне выслал добрый Герцин», – продолжил Саша. «Я тогда даже не понял, насколько Александр Иванович пересилил себя, чтобы позаботиться о моем просвещении. Он, оказывается, Маркса терпеть не может. Александр Александрович», – не выдержал Гагель, – «вы бы могли не перечислять вот это все». «Я до сих пор не вижу в этом вины», — сказал Саша. «Мне папа и порадикальнее Маркса вещи давал читать, собственноручно. Думаю, виноват не Маркс, а тот факт, что это было послание Герцена. А что за радикальные вещи?» — не выдержал Кропоткин. «Например, покаянное письмо Михаила Александровича Бакунина, адресованное моему деду», — сказал Саша. «Но я не буду его пересказывать. Это еще хуже Пестеля. Кстати, мое имя стерли с красной доски после карцера», заметил Кропоткин. «То есть из списка лучших учеников?» «Да, но я не особенно огорчился». «И вы еще сомневаетесь в истинности моих пророчеств?» усмехнулся Саша. «Кстати, Желтухину делает честь то, что он об этом не вспомнил. Как там условия в карцере пажеского корпуса? Карцер – это совершенно темная комната, и на день дают кусок черного хлеба и кружку воды», сказал Кропоткин. «И так все 10 дней. И без книг?» спросил Саша. «Да, конечно», кивнул Кропоткин, «это особенно тяжело. И писать нельзя?» поразился Саша. «Конечно», усмехнулся гость. «Правда, я сочинял там оду нашему классу, но в уме». «Круто», сказал Саша. «Вам же там не больше 27. Есть те, кто оставлен на второй и третий год, но мало». «Жуть», воскликнул Саша. «Я на гауптвахте читал французскую Библию, у меня было окно, мне давали свечи, мама прислала мне письменный прибор, и я пачками писал письма папа и заканчивал конституцию. И кормили меня, как на убой, щами с деревенской сметанкой, а брат приносил мандаринчики. И главное, я думал, что так и надо, поскольку Никса, то есть цесаревич, сказал мне, что Лермонтову на гауптвахте даже картины разрешали писать. Гауптвахта, не карцер, заметил Кропоткин. Ну да, так и надо. Спасибо за рассказ, как не надо, сказал Саша. А я там переживал еще. Впрочем, больше от того, что реально опасался уехать оттуда в Петропавловку вслед за декабристами, которые когда-то сидели на той же гауптвахте. Мне рассказывали, как вы говорили солдатам, господа, и обращались к гренадерам по имени-отчеству, улыбнулся гость. Они, кстати, странно это воспринимают, сказала Саша. Это по поводу обращения к нашим будущим ученикам. Пусть сначала буквы выучат, а то не поймут. А Маркс был на немецком? Поинтересовался Кропоткин. Кажется, он знал, кто это. На английском, сказал Саша. Гость вздохнул. Зато у меня плохо с немецким, признался Саша. У меня тоже, сказал Кропоткин. Но я записался в группу к немцам, чтобы учить язык, с теми, кто его уже знает. Мой брат считает, что надо обязательно знать немецкий, поскольку на нем есть богатая литература и существуют переводы всех книг, имеющих научное значение. Пирогов тоже так считает, сказал Саша. Я ему жаловался, что у меня история и география теперь на немецком, а он написал «Страдания русскоязычных студентов Дерптского университета от незнания немецкого», на котором читали все лекции. У нас ведет немецкий профессор университета Карл Андреевич Беккер, библиотекарь императорской публичной библиотеки, сказал Кропоткин. Он посоветовал мне подписаться на еженедельный иллюстрированный журнал «Гартенлаубе». Там картинки и короткие рассказы. «Садовая беседка?» – переспросил Саша. «Да», – кивнул Кропоткин. «Мне его давал читать Ковалевский, когда я у него ждал бумагу с подписью Делянова», – сказал Саша и перевел взгляд на Гогеля. «Григорий Федорович, можно нам на садовую беседку подписаться?» «Конечно», – обрадовался гувернер. «А потом я попросил Беккера дать мне Фауста в оригинале», – продолжил Кропоткин. «А я его сам взял в библиотеке Александровского дворца», – сказал Саша, – «что было несусветной наглостью с моей стороны при моем знании немецкого». «С моей тоже», – сказал Кропоткин, – «но я его уже читал тогда в русском переводе». «Я тоже», – сказал Саша, – «и еле удержался, чтобы не уточнить, что это был перевод Пастернака. Беккер сказал мне, что книга слишком философская, и я ничего не пойму, но меня настолько захватила и философия, и музыка стиха, что я, начав с посвящения, скоро выучил наизусть целые страницы», — сказал Кропоткин. «Мне больше всего начало нравится», — признался Саша, и процитировал по-немецки. «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком». И гость, не задумываясь, продолжил на том же языке. «В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет». Совместными усилиями дошли до сцены вызова духов, и Саша процитировал. «И ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь, с твоей души спадет нарост, и ты услышишь духов речь». До конца куска, который он помнил, оставался буквально один абзац, и Саша опасался, что сольется первым, но тут вмешался Гогель. «Это великолепно, Александр Александрович. Произношение еще страдает, но все равно хорошо. Если бы не Александра Васильевна, было бы гораздо хуже», — признался Саша. «Александра Васильевна?» — спросил гость. «Саша Жуковская», — объяснил Саша, — «матушкина фрейлина, дочка поэта Жуковского. Она очень помогает мне с немецким». Кропоткин, понимающе, промолчал. Саша подумал, не возразить ли на это многозначительное молчание, но решил не обострять ситуацию. Упрекнуть гостя было ни в чем. «Петр Алексеевич», — сказал он, — «я еще не встречал здесь человека настолько близкого мне по духу. Я предлагаю перейти на «ты», — и протянул руку гостю. «Саша». Григорий Федорович настолько растерялся, что не успел возразить. «Петя», — сказал гость и пожал протянутую руку. «Александр Александрович», — опомнился Гогель, — «это недопустимо». «Не при вас, Григорий Федорович», — сказал Саша, — «и не на людях, так что никто не узнает». Гогель только покачал головой. «Сухонин отзывался о тебе восторженно», — вспомнил Кропоткин. «Но оказывается, это не только математика. Хотя бы при мне на «вы», — взмолился Гогель. «Так у нас еще общий преподаватель». Как ни в чем не бывало, обрадовался Саша. Я ему уже все сдал, кроме геометрии. Теперь у меня академик Остроградский, ибо высшая математика. Это да, читает мне предмет по курсу Берлинского университета. Но грех жаловаться, я сам напросился. Я слышал об этом, кивнул Кропоткин, на всякий случай без обращения. Петя, а ты Гейна читал? Спросил Саша. Только некоторые русские переводы. У меня есть томик. «Давай подарю в честь знакомства». Саша отыскал в своей тумбочке зачитанный томик на немецком с торчащими из него закладками и мысленно похвалил себя за то, что купил этот томик в книжном на Невском. Настолько расписывать заметками библиотечный вариант он не решился. «Здесь прямо на полях выписаны слова с переводом», – прокомментировал он. «Я их уже помню, а тебе, может быть, пригодится». Открыл на первой странице и надписал «Пете Кропоткину». Будущему революционеру, ученому, писателю и философу от Саши Романова, переводчика, столяра и купца третьей гильдии, и вычеркнул слов «революционер». Гогелю явно было любопытно, но Кропоткин слишком быстро пробежал глазами посвящение, усмехнулся, захлопнул и спрятал за пазуху. «Кстати, я совершенно не понимаю, как можно жить без карманных денег», — заметил Саша. «Не дают», — сказал гость, — «свободу, в том числе финансовую». «Не дают, ее берут. Мне тоже не давали. Но я совершенно не понимаю, как у человека, у которого руки и ноги целы, а голова на плечах, может не быть карманных денег. Надеюсь на артель. Артель – это не сразу. Хочешь, я тебе переводы найду, как Мирабо?» Я начал с того, что стал переводить с английского для морского сборника «Дяди Кости». Статьи не особенно интересные, про какие-нибудь великобританские якоря, платит за них не фонтан, но на карманные расходы хватит. Или не пристало князю, забудь, что я князь, но переводить могу только с французского и немного немецкого. Угу, немного я уже слышал. Насчет переводов поспрашиваю. Так, про наши дела. Помещение есть, разрешение есть, учителя есть, учеников нет. Как мы их зазовем? По поводу школы Магнитского вы давали объявление в ведомостях, заметил Гогель. Они не смогут его прочитать, возразил Кропоткин. Вот именно, кивнул Саша, и думаю, что используют ведомости как-нибудь иначе. Можно выступать на фабриках и заводах, предложил гость. Можно, согласился Саша, и в рабочих общежитиях. Главное, чтобы пустили. Не думаю, чтобы тебя куда-то не пустили. Все равно, по-хорошему, надо хозяев предупредить, а они могут не разделять наших высоких целей. Хотя мне в Москве показывал свою фабрику Гучков. У него уже была школа. Правда, только для мальчиков. На казенные заводы всегда открыт доступ, заметил Кропоткин. Ткацкие фабрики, литейные, хрустальные, гранильные. Да, можешь список сделать, обойдем потихоньку. Хорошо, кивнул Кропоткин. А я со своей стороны напишу Путилову, Набелем и Чижову. Может быть, даже не придется ножками обходить. Завтра, если отпустит, а я за тобой заеду. Еще буквари надо закупить. Ты в них что-нибудь понимаешь? Нет, улыбнулся Кропоткин. Не помню, по какому учился. Вот и я тоже, признался Саша. Но у меня есть идея, с кем посоветоваться. В этот момент дверь приоткрылась, и лакей Митька объявил. Ваше высочество, вас зовет на ужин государыня-императрица. Саша взглянул на Гогеля. Можно мне Петю с собой взять? Надо спросить у ее императорского величества, сказал гувернер. Петь, ты не против того, чтобы поужинать со мной, моей матушкой и... «Наверное, моим старшим братом?» «Нет», — сказал Кропоткин. «Митя», — обратился Саша к лакею, — «можете спросить у мама, могу ли я пригласить с собой лучшего ученика 4-го класса пажеского корпуса князя Кропоткина?» «Слушаюсь, ваше высочество», — сказал лакей, и исчез. «Квы я его приучил», — прокомментировал Саша, — «а по имени-отчеству совсем не воспринимает». «Это слуги», — сказал Кропоткин. «Крестьяне по-другому себя держат. Может быть...» проговорил Саша. «Как ты относишься к тому, чтобы быть представленным моей матушке?» «Мы немного знакомы», — сказал Кропоткин. «Давно, это было в Москве, и мне шел 8-й год. Московское дворянство подготовило для Николая I грандиозный костюмированный бал. Моя мачеха была очень дружна с супругой генерала Назимова, который потом стал виленским генерал-губернатором. Назимова должна была изображать персидскую царицу, а ее 8-летний сын, персидского царевича, но накануне бала он заболел, и она решила, что его заменит кто-то из нас с моим старшим братом Сашей. Костюм царевича оказался мал брату и пришелся как раз в пору мне. На балу Мария Александровна взяла меня под свое покровительство. Она усадила меня рядом с собою на высокий бархатный стул. Мне потом рассказывали, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она не вставала с места во все время бала. «У меня замечательная матушка», — улыбнулся Саша. «Потом, уже в корпусе, я несколько раз был при дворе, на больших выходах, но не уверен, что она меня помнит. Я, наверное, тебя тоже видел, не мог не видеть, но не запомнил. Ты же не декламировал при мне Фауста в оригинале», — вернулся Митя и объявил. Глава 24. «Государыня-императрица будет рада видеть на ужине князя Кропоткина. Пошли, петь», — сказал Саша, и проводил будущего анархиста в купольную столовую. Присутствовала мама с двумя фрейлинами, Жуковская и Тютчевой, Никса с Рихтером, Володька и даже Алеша. Машу с Сережей Тютчева, видимо, оставила с помощницей. Долгорукову матушка без попа избегала приглашать к столу, по понятным причинам. «Мама, это князь Петр Алексеевич Кропоткин», — представил Саша. «Первый ученик 4 класса пажеского корпуса, а я вас помню», — улыбнулась мама и протянула руку для поцелуя. «Еще мальчиком вы сопровождали на зимову на московском балу, потом вы у нас были на выходах». «Да, ваше императорское величество», — кивнул Кропоткин, галантно поклонился и поцеловал руку мама. С Никсой Кропоткин оказался знаком. «Я был несколько раз в пажеском корпусе», — объяснил брат, — «на уроках Суханина». «Ну, вот», — сказал Саша. «Почему меня туда не звали?» «Потому что сначала для тебя это было бы слишком трудно, а потом с Лужком легко», — объяснил Никса. «Причем переход от первого ко второму произошел так быстро, что никто не успел опомниться». «Анна Федоровна Тютчева», — представилась Тютчева. Кропоткин слегка склонил голову и щелкнул каблуками. «Дочка Тютчева», — прокомментировал Саша, с которой дискутировать о политике почти так же увлекательно, как с Герценом, но совершенно в другую степь. «Александра Васильевна Жуковская», — представилась Саша. Князь ответил своим военным полупоклоном. «Дочь Жуковского», — сказал Саша, — «которой я обязан всем лучшим, что есть в моем немецком». Все сели за стол, и лакеи пододвинули стулья. «Петя рассказал мне совершенно жуткую вещь», — сказал Саша. «В пажеском корпусе за малейшую провинность воспитанников сажают в карцер, на хлеб и воду, без книг и письменных принадлежностей, без свечей, а это не гауптвахта зимнего, а маленькая абсолютно темная комната без окон. Мне и на гауптвахте-то было тяжеловато с окном, свечами, Библией и нормальной едой, а они юные совсем, мало кому больше 20. Мне кажется, такие явления должны уйти из нашей жизни. Кто у нас за это отвечает? Генерал-майор Путята», — сказала мама. «Помощник начальника главного штаба по военно-учебным заведениям. А кому он подчиняется?» «Военному министру Сухозанету», — ответила мама. «Но давай я лучше сама поговорю об этом с твоим отцом». «Хорошо», — сказал Саша. «Я не жаловался, ваше императорское величество», — заметил Кропоткин. «Петь, не о тебе речь», — заметил Саша, — «а об общем принципе». «Но вообще ты вы правы, Александр Александрович». «Анна Федоровна», — обратился Саша к Тютчевой, — «мы с Петром Алексеевичем собираемся буквари для нашей народной школы покупать. Какой лучше?» Мама про последнюю Сашину затею знала и относилась, как ни странно, вполне сочувственно. Впрочем, она знала не все. «Азбука с картинками для прилежных детей Гинкель», — сказала Тютчева, — «я учу Сережу по ней». «А для взрослых нет?» — спросил Саша. Тютчева пожала плечами. Саша вздохнул. «Ладно, в магазине поинтересуемся. Сколько она стоит?» 30 копеек», — отчиталась Тютчева. «Оптимистично», — сказал Саша. «Потянем. А сколько их может понадобиться?» — спросил Кропоткин. На этот раз пожал плечами Саша. «Думаю, будет видно, как по заводам побегаем. Вам надо познакомиться с Ушинским», — предложила мама. «Может быть, что-то посоветует, у него много мыслей о педагогике». Фамилию Ушинский Саша помнил из будущего по книжкам для младшего школьного возраста. «Он сейчас инспектор класса в Смольном институте», — добавила императрица. «Петр Алексеевич, как насчет визита в Институт благородных девиц?» — поинтересовался Саша у Кропоткина. Будущий анархист улыбнулся. «Ничего не имею против. Когда Ушинский будет готов нас принять?» — спросил Саша. «В субботу сможет, я ему напишу», — сказала мама. «Тогда завтра по заводам. В пятницу, в книжный, в субботу, в Смольный, в воскресенье, открываем школу», — резюмировал Саша. «Хорошо», — кивнула мама. «По заводам, думаю, вас Лобзин проводит. Это мой учитель механики, объяснил Саша для Кропоткина. «У Пети есть учитель немецкого Беккер», — сказал Саша. «Он его очень хвалит. Можно мне к нему на уроки походить в пажеский корпус? Вдруг это будет эффективнее, чем Вент?» Мама глубоко задумалась. «Карл Андреевич отлично говорит по-русски», — поддержал Кропоткин. «Никса ходил на уроки к Суханину», — сказал Саша. «Хорошо», — согласилась мама. В тот же вечер Саша написал Набелю, Путилову и Чижову с просьбой рассказать рабочим про воскресную школу и написать знакомым промышленникам, что вот есть такое и хорошо бы сказать рабочим. А в четверг вечером Саша на пару с Кропоткиным в сопровождении Лобзина отправились в путешествие по казенным заводам. Начали с Александровского литейно-механического завода, куда Лобзин давно обещал устроить экскурсию. В последние годы завод в основном занимался локомотивами и вагонами и был переименован в Александровский главный механический завод. Чертеж инновационного вагона со сплошным проходом Саша, разумеется, прихватил с собой. «Будет, кому показать?» – спросил он Лобзина. «Да, конечно, но есть одно но. Дело в том, что Александровский завод не совсем казенный, он в концессии у американцев». «После Восточной войны?» – спросил Саша, решив быть понятнее и не употреблять непривычное здесь название «крымское». «Нет», – возразил Лобзин, еще при Николае Павловиче. «Во время войны здесь уже паровые машины для пароходов делали. Так что господа американцы успели разбогатеть и один за другим уехать домой в североамериканские штаты. И кто сейчас руководит заводом?» «Уильям Уайнинс», – сказал Лобзин. «Он приехал в Россию вместе с братом Томасом, но тот уже вернулся на родину и, говорят, купил в Балтиморе огромное поместье и назвал его Крым. Они, конечно, платили арендную плату по 16 тысяч рублей серебром в год, но в накладе не остались. А русские рабочие у них есть?» – спросил Кропоткин. «Рабочие, конечно», – кивнул Лобзин. «Вот инженеры и мастера, в основном американцы. Завод занимал огромную территорию на берегу Невы, чуть не больше, чем фабрика Гучкова. Вход с коваными воротами, длинные приземистые ангары, есть кирпичные, но по большей части деревянные, высокие заводские трубы. Вот и двухэтажный особняк директора. Мистер Уайнинс встретил их в кабинете, обставленном в классическом стиле, если и не таком роскошном, как у господ Морозовых, то только благодаря протестантской этике. Саша объяснил цель визита, продемонстрировав свой английский, но умолчав о проекте сквозного вагона. В России, конечно, украдет вряд ли, проект государь видел, да и рискованно великого князя обкрадывать, но, если в Америке братец Томас начнет производство, хрен его за руку поймаешь, лучше сначала хотя бы патент получить. «Да, да», — сказал по-английски хозяин, — «вы где хотите выступить, в цехах или мне где-то собрать рабочих?» «В цехах», — сказал Саша, — «вы сделаете для меня небольшую экскурсию, пойдемте, ваше высочество». «Петя, я совсем с народом говорить не умею», — сетовал Саша по дороге. «У вас же, наверное, в имении были крепостные, с ними как, ничего сложного», — сказал Кропоткин, не употребляя иностранных слов и абстрактных понятий. «Постараюсь», — вздохнул Саша. «Я говорил, конечно, на гауптвахте с гренадерами золотой роты, но, боюсь, они не все поняли». Лобзин немного отстал, а Уильям, похоже, не понимал по-русски ни бельмеса, так что Саша надеялся, что никто не заметил недозволенного обращения. В низком ангаре с рельсами посередине собирали паровозы. Саша выбрал один, видимо, почти готовый, черный, с конической широкой трубой, взобрался на него и сел прямо перед носом, между фонарями, впереди трубы. Кропоткин забрался вслед за ним и встал рядом. Хозяин позволил рабочим оторваться от сборки и приказал подойти. Саша предпочел бы больше добровольности. «Дорогие мои», — начал Саша, — «когда я шел сюда, я думал, что это казенный завод, но оказалось, что он сдан американцам. Я ничего против них не имею, народ оборотистый и дельный, но обидно, что они учат нас паровозы строить, а не наоборот, и зарабатывают громадные деньги на наших железных дорогах. А почему так?» Народ молчал. «А потому», — продолжил Саша, — «что вряд ли вы найдете американского инженера и даже мастера, который не умеет ни читать, ни писать. Так ведь?» Раздалось несколько тихих «да и так, а среди вас есть такие?» «Да», — ответили самые смелые в толпе. «Поэтому», — сказал Саша, — «мы и открываем в воскресенье школу для рабочих. И учеба, и учебники, и тетради, все бесплатно. Начало занятий после обедни в правом флигеле Михайловского дворца. Приглашаем всех, без различия возраста, а особенно тех, кто собирается стать мастером, а потом и инженером. Саша поднялся на ноги и дотронулся до локтя Кропоткина. «Давай, есть что добавить», — князь кинул. «Это мой друг Петя из пажеского корпуса», — представил Саша, что было совершенно не по этикету. «Это только князю можно рабочих представлять, и не великий князь должен этим заниматься». Кропоткин совершенно не смутился. «Учителями будем мы и еще несколько моих одноклассников», — громко сказал он. «Быстро не обещаем, но к лету будете читать вывески, подписывать свое имя, а не крестик ставить, и считать, конечно, и никто вас больше ни на рынке, ни с жалованием не облапошит». Так они обошли все цеха, в том числе горячие. В Литейном в честь великого князя отлили паровозное колесо, и хозяин обещал прислать его в Царское, как только остынет. 10 лет назад мы показывали цеха государю Николаю Павловичу и великому князю Константину, вспомнил Уильям, и тоже отлили для них колесо. После Александровского завода, друзья настолько падали с ног, что отложили прочие гранильные и кожевенные на когда-нибудь потом. «Если хоть человек 10 придет, я буду считать, что не зря живем на этом свете», — сказал Саша. «Зря вы им про инженеров, Александр Александрович», — заметил Кропоткин, перейдя в присутствии Лобзина на дозволенное обращение. «Это же невозможно». «Почему?» — поинтересовался Саша. «В инженерное училище только после гимназии можно поступить», заметил будущий революционер, «или экзамены сдать. Начальной грамотности для этого мало. Я рабфак собираюсь открывать при моем университете», сказал Саша. «Что?» – переспросил Кропоткин. «Рабочий факультет», – объяснил Саша, «для талантливых представителей низших сословий, чтобы они могли поступить в университет, хотя бы в мой, который я собираюсь сделать на основе школы Магнитского, если ни в какой другой не возьмут». Кропоткин чуть не открыл рот, не говоря о Лобзине. «Нет, я не сумасшедший», — улыбнулся Саша. «Просто немного впереди. Не так уж, лет на 60. В пятницу в магазине Вольфа на суконной линии гостиного двора закупали буквари. Кропоткина сопровождал денщик, а Сашу — камердинер Кашов и генерал Гагель. Товар лицом показывал лично хозяин, Маврикий Иосипович. Он был тучен, имел крупный нос, черные усы и вьющиеся волосы. «Нам нужны буквари для взрослых», заявил Саша, «штук 20», и обернулся к Кропоткину. «Петь, как думаешь, 20 хватит? Давай 30, на всякий случай. Ваше императорское высочество, ваш визит для нас большая честь», сказал Вольф, «но у нас нет букварей для взрослых». Саша вздохнул. «Ну, как так, неграмотные взрослые есть, а букварей нет». «Будут», пообещал хозяин, «но на это нужно некоторое время». «Тогда давайте азбуку с картинками для прилежных детей», смирился Саша. «Есть», кивнул Вольф, и кивнул продавцу, который куда-то исчез и вернулся с пачкой тоненьких книжечек страниц в 30 каждая. Азбука оказалась цветной, и каждой букве соответствовало животное или птица. Рисунки были весьма качественными, но беда заключалась в том, что даже Саша смог бы опознать не всех животных, если бы не умел читать. Например, на букву «А» был аист, а на букву «Ц» — цапля. Разве что крестьянин и отличит одно от другого. На букву «Ю» был Юрок. Саша вообще раньше не знал, как он выглядит. Еще присутствовали совершенно неочевидные гиена и шакал, очень похожие на лису. Жираф и зебра были, конечно, узнаваемы, но не факт, что для крестьян и мастеровых. «А нет чего-нибудь попроще?» — спросил Саша. «Чтобы последний крепостной понимал, что тут нарисовано и на какую начинается букву». Вольф покачал головой. «Такого нет, но есть совершенно новые, вышедшие в этом году, пособие Главинского», и кивнул помощнику. Прибыла книга под названием «Руководство к изучению русской грамоты исчисления». Она была несколько толще азбуки, но картинок не содержала вообще, зато много упражнений для чтения по слогам. После упражнений в чтении следовали основные законоположения о господствующем православии, самодержавном монархе, которому сам Бог повелевает повиноваться не за страх, а за совесть и его наследственной власти. «Ну, конечно, без индоктринации никак, пропустим», — подумал Саша, перевернул страницу и залип. «Ну, юрист он или нет?» Среди законоположения имелось одно настолько дикое, что Саша даже не помнил такого в уложении Николая Павловича, хотя наверняка оно там было. «Власть родительская простирается на детей обоего пола и всякого возраста». «То есть как всякого возраста? На всю жизнь что ли?» «Да ну его нафиг!» За выдержками из основных законов зачем-то шел раздел «Грамота славянская» с церковно-славянской азбукой, списком сокращений в церковных текстах и молитвами на церковнославянском. Нет, Саша ничего не имел против, расширяет кругозор, конечно, но для первоначального обучения грамоте совершенно лишнее. Ладно, пропустим, подумал Саша. После молитв шел раздел с примерами для чтения, в основном, классика, Даль, Крылов, Кольцов, но и без наставлений в молитвах и причастии не обошлось, и без патриотического воспитания, тоже, сильнее и обширнее наше отечество других земель, так что гордись и величайся, что родился русским, и нет большего несчастья, чем умереть на чужбине, Бог дал нам царя, государя, чтобы держаться за него на земле, как за Бога на небеси, он любит землю русскую более любого из нас, ему Бог дал пресветлый ум, разум царский, а он избрал мудрых советников, чтобы управлять нами, а мы должны без оглядки повиноваться начальникам, поставленных от государя. Этот вид пропаганды даже подкупал своей откровенностью. Пропустим, ибо, если станет ясно, что и с разумом царским, и начальниками не все так радужно, читатели и остальные части книги может подвергнуть сомнению. А там дальше рассказ про то, что воровать нехорошо. Вот это оставим, решил Саша. Между классиками, религией и патриотизмом порадовал раздел, похожий на зачаток природоведения. Даже рассказ про планеты, правда, для начинающих длинноватый, все под соусом. Чудны дела твои, Господи. И Саша с тоской вспомнил из детства книжку «Почему так бывает?» про то, почему небо голубое и трава зеленая. Кому бы поручить написать? Но начиналось пособие Главинского прогрессивно. Цель настоящего руководства есть удовлетворение сознаваемой теперь более чем когда-либо потребности, распространение грамотности в нашем народе. «Ты, похоже, зачитался?» – тихо спросил Кропоткин. «Прикольная книженция», – усмехнулся Саша. «Прикольная, забавная. Мне не все в ней нравится, но как пособие для учителя пойдет. А прописи нужны, господа?» – поинтересовался Вольф. «Конечно», – кивнул Саша. «Есть книга, посвященная вам, ваше императорское высочество», и выложил на прилавок прописи Ивана Ивановича Лагузина на 5 языках – русском, славянском, немецком, французском и английском, которую автор презентовал Саше еще зимой. Посвящена она была одновременно Никсе, то есть наследнику цесаревичу и всем великим князьям, кроме маленького Сережи, Саше, Володе и Алексею. Саша пролистал ее еще тогда и счел перегруженной теорией, как точить перья, как держать, как сидеть и как писать. При этом часть книги занимала священная война против стальных перьев, ибо портит почерк, проклятые, то ли дело гусиные, натуральные. Саша из вежливости просмотрел, но мнение не изменил. «Она у меня есть», — сказал Саша. «Мы открываем школу для народа, Маврикий Иосипович, и нам пока нужен только русский язык». «Есть», — обрадовался хозяин и кивнул продавцу. «Принеси прописи Сидоровича». «О», — отреагировал Петя, — «я по ним учился». Идеальным почерком у Сидоровича было написано даже дозволение цензурного комитета. Идея учиться писать на названиях российских городов показалась Саше спорной, но дальше следовал пассаж, который пришелся ему по душе. «Человек, руководствующийся собственным внутренним чувством, всегда ближе к истине, нежели повторяющие чужие мнения, основанные весьма часто на собственной пользе частного человека». Как только цензурный комитет разрешил, а следующая прописи вовсе содержала словосочетание «гражданское общество», звучащее, как музыка, для либерального уха, и говорила о том, что всякий должен избрать себе занятие для пропитания. Без патриотического воспитания, правда, не обошлось. «Тебя, Отечество святое, тебя любить, тебе служить, вот наше звание прямое, мы жизнью своей купить, твое готово благоденство, погибель за тебя, блаженство, и смерть, бессмертие для нас». Культ смерти в конце несколько коробил, но звучало, как классика. Саша показал стихотворение Кропоткину, к стыду своему не знаю автора, прокомментировал он. Андрей Тургенев, тут же вспомнил Петя, друг Жуковского, переводчик Шиллера, Гёте и Шекспира, брат одного из декабристов, Николая Тургенева, почти пушкинский стих, это раньше Пушкина. «Странно, что ты его не знаешь, я тоже не идеален», — вздохнул Саша. В общем, идеологической направленностью прописи Сидоровича Саша остался доволен и резюмировал. «Берем, купили и Главинского, и азбуку для прилежных детей, которая неплохо его дополняла». Положительным моментом Саша счел то, что она оканчивалась таблицей умножения. «Похоже, нам придется заставлять их повторять буквы хором», — заметил Саша. «Попросили 30 штук того, другого и третьего, и столько же тетрадей и железных перьев с чернильницами. Кропоткин залез в карман и вынул горсть мелочи. «Откуда?» – поразился Саша. «Тебе вдруг начали выдавать карманные деньги?» «Нет, это пажи скинулись на благое дело. Расходы поделили пополам, покупки – тоже. Тот факт, что Константин Дмитриевич Ушинский, народный педагог, как его величали в советское время, служил инспектором классов Смольного института, явился для Саши некоторой неожиданностью. Кроме копеечных книг для младших школьников, это имя ассоциировалось у него то ли с земскими училищами, то ли с церковно-приходскими школами. Ушинский встретил гостей у основания парадной лестницы Института благородных девиц, и они поднялись наверх мимо белой лепнины на белых стенах и кованых перил. В коридорах толпились воспитанницы и украдкой бросали на Сашу и Петю заинтересованные взгляды и приседали в реверансах. Причем Саше больше доставалось внимания младших барышень в голубых и серых платьях с пелеринками, а на его друга бросали взоры и белые институтки старшего класса, что было несколько завидно. Ушинский проводил гостей в гостиную с круглым столом, бюстами античных поэтов и философов, хрустальной люстрой и портретами Петра I, Екатерины Великой, а также папа и мама. Хозяин был высок, худощав, из-под черных бровей сверкали темно-карие глаза, имел тонкие черты лица и бледный высокий лоб в обрамлении черных волос и бакенбардов вокруг щек и подбородка, и проницательный взгляд учителя, который ни с чем не спутаешь. Можно угадать профессию по одному этому взгляду. Подали чай со сладостями. «Мама послала меня к вам, Константин Дмитриевич», – начал Саша, «потому что завтра мы с князем Кропоткиным открываем первую в Петербурге воскресную школу». «Не первую», – поправил хозяин, «школа Шпилевской для бедных девочек работает с апреля». «Ну, вот», – сказал Саша, «хотя какая разница, мне Пирогов написал, что он разрешил открыть такую школу в Киеве, там будут преподавать студенты. У нас с Петей много энтузиазма, но мало опыта, точнее, честно говоря, совсем нет». «Я слышал о листочках», — сказал Ушинский, «это что-то совершенно новое. Я исхожу из того, что человек твердо запоминает только то, до чего дошел сам, своим умом, поэтому в моей школе Магнитского вообще не будет зубрежки». «Это верно», — сказал хозяин, «важно научить думать, а не напичкать знаниями, которые все равно забудутся. Лишь человек, умеющий думать, способен стать настоящим противником опасных для страны идей и опорой для монарха». «Вот и я о том же», — воскликнул Саша. «Но чтоб меня понимал кто-нибудь, один Муравьев, который вешатель, чего стоит, он недавно убеждал меня, что математическая логика — это прямой путь на Сенатскую площадь. Не в этом дело», — вздохнул Ушинский. «Логика точно не виновата. Наше общество вечно недовольно, и в литературе нет героев с благородным характером, и нет ни одного государственного человека, который бы пользовался популярностью. И образование тоже не дает идеала, к которому надо стремиться, и при этом осознанно отвращает от всякого рода мышления, опасаясь, что оно может завести куда не следует. Философия изгнана из университетов, а самая невинная логика – из гимназий. Я тоже считаю, что сначала нужно увидеть картины, прочесть книги, самому попытаться их понять и лишь потом переходить к теории. Но листочки – это для талантливых», – заметил Саша. «К сожалению, думать умеют не все. У воскресной школы другие задачи». И все оказалось не так просто. И он изложил свои претензии к азбуке для прилежных детей. «Во-первых, нам нужны буквари для взрослых. Во-вторых, простые и понятные. Не знаю, кто бы мог за это взяться. Я подумаю», — улыбнулся Ушинский. «Они должны быть достаточно верноподданическими, чтобы нас не разогнали, и достаточно свободными, чтобы от нас не разбежались», — заметил Саша. «Нам Вольф уже обещал», — сказал Кропоткин, «только не сказал, когда». «Он издаст, конечно», — заметил Ушинский, «если будет, что издавать. Знаете, ваше императорское высочество, меня только одно смущает в ваших проектах. Вы как-то обходитесь без Христа. Я преследую совершенно конкретные цели. Подготовить инженеров и математиков, ликвидировать безграмотность», — объяснил Саша. «И не понимаю, при чем тут закон Божий. Цели прекрасные», — сказал хозяин, «но не главные. Только уподобление Спасителю превращает человека в личность. Боюсь, что придет день, и Бог будет устранен из образования. Но прежде чем сеять семена материалистических воззрений, должно посмотреть на плоды. Вот эти плоды. Оправдание деспотической власти одного человека над другим, презрение к человеческой личности, равнодушие к праву и правде, полная бесправность отношений, уважение к одной силе, жестокость.